Глава 34. Святой меч 2 вступает в дело. Война – это когда две противоборствующие стороны имеют приблизительно одинаковую военную силу. Но когда одна сторона значительно превосходит другую, это уже убой. Бегите! Он демон! Хрупкие талии эльфа, вторгнувшиеся пельмена королевства, были разрублены, словно пучки соломы. До самого горизонта земля была залита кровью тысячи эльфов. Это было истребление жестоких эльфов, которые угрожали человечеству. Отличный способ повышения репутации, к тому же. Святой меч 2 определенно отличается от Святого меча 1. Это был шанс испытать моего нового партнера. Святой меч 1 обладал уникальной особенностью – техника атаки, мощь которой росла в зависимости от того, сколько компаньонов было поблизости. Благодаря этой технике вы могли достойно сражаться даже с могущественным противником, которого никогда бы не могли одолеть с помощью одной лишь силы – дружбы. У него также были другие полезные функции – автозащита, автоатака, автохранение. В общем, вершина автоматики в мире фэнтези. Святой меч 2 был проще. На вершине меча в форме сердца начинает сиять и улучшает навыки героя. Это не повышало ранг навыков, но немного улучшало их эффекты. Например, Боня СС. Область поражения, которая раньше была в бейсбольном поле, увеличилась до размера горнолыжного комплекса. Я трижды взмахнул святым мечом 2, и эльфийская армия была уничтожена. Я не мог сказать, насколько повысилась мощь удара, поскольку эльфы погибли мгновенно. Но если учесть тот факт, что эффекты других навыков тоже были повышены, то их энергия умножилась в несколько раз. «Партнер, ты мне нравишься!» «Как такое могло произойти?» Я увидел дрожащего от ярости короля эльфов, окруженного своей свитой. Казалось, что он был больше разъярен из-за того, что потерпел поражение от рук какого-то человека, а не из-за смерти сородичей, участвовавших в битве. Подпитываясь этими эмоциями, король эльфов начал призывать элементали. Десятки, сотни тысяч и десятки тысяч. В этот раз уже не получится использовать трюк со скользнувшей рукой, но беспокоиться было не о чем, потому что враг моего врага – мой друг. «Ха! Насус! Что ты наделал?» «Я закончил войну, отец!» Принц Насус нанес удар в спину короля эльфов с помощью элементального меча Эндимиона. Это был чистый удар, пронзивший позвоночник короля до самого сердца. Даже король эльфов не сможет выжить после такого. В итоге, как и во втором прохождении, король эльфов умер жалкой смертью. А мне пришлось распрощаться с оценкой СС за достижение. Хотя победы в войне между расами будет вполне достаточно, нет? «Отец! Ваше Величество!» Внезапно одновременно раздались крики Сильфи и Зига. Мне кажется, ли атмосфера между этими двумя напоминает отношения влюбленных? «Эльфам сдастся!» – объявил принц Насус, убив короля и узурпировав право на трон. «Брат Насус, как ты мог так поступить с отцом?» «Сильвия, моя некомпетентная младшая сестра, посмотри вокруг. Множество сородичей погибли из-за глупости короля. Как законный наследник короны, я не допущу дальнейших жертв. Ты не имеешь права стать королем эльфов!» Эта драматичная перепалка словами продолжалась около 10 минут. Хоть бойфренд Зиг и выступил в поддержку принцессы Сильвии, которая уступала Насусу в красноречии, этот вопрос все же нельзя было решить рукопожатием. В конце концов, победитель должен был определиться варварским методом. Тем не менее, красивого шоу ожидать не стоило, поскольку Насус был устрашающим мини-боссом. Хоть он не представлял угрозы нынешнему мне, но принц обладал жизненным опытом, который нельзя измерить при помощи одних лишь уровней навыков. Он был настоящим бойцом, который находился в совершенно другой лиге, нежели король эльфов, который палец не поднимет, доверив сражение элементалям, а бросившая ему вызов младшая сестра. Раса архиэльф, уровень 314. Хоть ее уровень и был выше, чем в прошлый раз во втором прохождении, но ранги ее навыков упали, что говорит о том, через какие невзгоды она прошла. С моей точки зрения, эта конфронтация для нее была ничем иным, как попытка самоубийства. Как и ожидалось, борьба между братом и сестрой закончилась быстро и скучно. Насус воспользовался Эндимионом, чтобы поразить элементаля, вызванного Сильвией, а затем рванул вперед, нанеся беспощадный удар кулаком в живот младшей сестры. Это была плавная серия движений, выполненных на одном дыхании. Сильвия рухнула на землю закатившимися глазами, словно марионетка, чьи нити подрезали. Взглянув на нее, Насус сказал: «Я не буду убивать тебя, Сильвия, поскольку заставлю отправиться в людское королевство, дабы служить залогом перемирия и союза между нашими народами. И я этого не допущу!» Зиг решил прийти на помощь своей девушке, которая была побеждена в мгновение ока. Он издал яростный крик и бросился вперед. Он был самоубийцей номер 2. Или мне так показалось? Состояние Зига было странным. В руках у Зига появился золотой полуторный меч. Он был старинным произведением искусства, воплощавшим в себе всю фэнтезийность этого мира, сильно контрастируя с моим грубым святым мечом с навершием в виде сердца. Но Зиг не мог успеть добраться до северного континента и вернуться обратно. «Почему святой меч один в руках у Зига?» Мои глаза меня не обманывали, я прекрасно знал, что это за оружие, поскольку несколько лет пользовался им в первом прохождении, и одно лишь его присутствие делало большую разницу. Мини-босс и герой 131 уровня сражались на равных. Уровень, навыки, мастерство, опыт, состояние. Мечник высшего класса, превосходящий во всех аспектах сопливого героя, не мог ничего противопоставить Зигу. А если точнее, Насу сейчас сражался с автоматической функцией Святого Меча 1. Зиг был не более чем ножными, которыми управлял Святой Меч 1. «Сэр-герой, вы должны победить, сэр-герой!» «Я верю в сэра Зига!» «Зиг, ты должен обязательно победить!» Лучник, вор и клирик из гарема Зига подбадривали его, и даже пришедшая в себя Сильвия молилась о его победе. Любовь и дружба били через край. Золотое свечение вокруг Святого Меча 1 внезапно усилилось. Зиг был готов использовать усиленную технику атаки. «Невозможно!» Насус был поражен. Святой Меч 1 не сбавил скорость даже после того, как разрубил пополам клинок Эндимиона, одно из трех скрытых сокровищ Эльфийского Королевства, и наконец вонзился в грудь Насуса. Мини-босс Насус упал на колени перед жалким новичком 131 уровня. Такова была сила Святого Меча 1. «Канхансу, пусть мы даже можем быть родом из одного города, я не могу простить тебя. Как ты посмел убить эльфов, которые любят мир и природу? Я одолею тебя здесь и сейчас!» Зиг начал кричать какую-то чепуху в мою сторону, из-за чего я сухо рассмеялся. «Это Алекс, который умер собачьей смертью из-за тебя, сказал тебе так поступить? Встать на сторону эльфов и атаковать королевство людей? Алекс бы понял меня! Неужели?» Я отозвал Святой Меч 2 и бросился вперед. Герой Зиг 131 уровня, полный фальши и псевдомужества, не мог среагировать на мое движение. Но функция автозащиты Святого Меча 1 делала свое дело. Вшух! Святой Меч 1 сам по себе передвинул руки Зига и заблокировал мой удар кулаком. Смех да и только. Как я и предполагал. Движения Святого Меча 1 не отличались от тех, которые были в первом прохождении, мощные и плавные. Это был уровень гениального мечника, обладавшего фехтованием СС ранга. Однако автоматика оставалась лишь автоматикой. Святой Меч 1 переместился к правому плечу Зига, чтобы заблокировать мой кулак. Это было изумительное движение, учитывающее защиту и даже контратаку. Хорошо зная эту технику, я не довел свой удар до конца, сделав внезапную паузу. Это было моей целью с самого начала, и затем я нанес удар ногой. Вшух! Святой Меч 1 предпринял попытку заблокировать мою ногу, но я снова не довел удар до конца. Вшух, пауза, вшух, пауза. Короче говоря, я продолжал делать вид, что наношу яростные удары. Нелепый вид Зига, который дергался за мечом из стороны в сторону, был уморителен. Неужели он хотел заставить своего оппонента совершить ошибку из-за смеха? И если повторять этот процесс в течение нескольких раундов, то произойдет интересная вещь. Хрясь! Я сделал вид, что снова останавливаю удар, но затем внезапно закончил его, зарядив Зигу прямо по голове. Автозащита Святого Меча 1 не сработала должным образом. Она потерпела крах, проиграв психологическую войну. Я понял эту особенность еще в первом прохождении. Взвалить свою работу на других, забрав себе победу и славу. Святой Меч 1 был очень заманчивым оружием, но его недостаток можно было разоблачить после нескольких спаррингов. Он был неэффективен против действительно сильных противников. Конечно, был и способ преодолеть это. «Сэр-герой, вы должны победить! Сэр Зиг! Зиг, не сдавайся!» Любовь и дружба окружала Зига и Святой Меч 1 вновь засиял ярче. Святой Меч 1 заставил Зига, потерявшего сознание от одного моего удара кулаком, встать, словно он был неваляшкой. Мечу было плевать на волю ножен героя. Женщины, подбадривающие Зига со стороны, наверняка ошибочно подумали, что Зиг поднялся благодаря своему упорству и верили в его неизбежную победу. Сила любви и дружбы. Я знаю о моей мощи лучше них. Однако, партнер. Зиг был не единственным обладателем Святого Меча. Хоть мне и было интересно, откуда у Зига в руках оказался Святой Меч 1, который должен быть захоронен на Северном континенте, но я решил не обращать на этого внимания, поскольку сам в этом плане не сильно отличался от него. Само существование Святого Меча 2 не было известно миру. Его дизайн также был весьма странным. Однако этот меч был мощным. Вшух, вшух, вшух. Кровь брызнула из шеи лучника, вора, клирика и шамана. Женщин, которые подбадривали Зига, и их головы покатились по земле. Затем и их тела попадали на землю в соответствующем порядке. Я ведь не мог оставить в живых эти помехи, верно? По крайней мере, их смерть была бесполезной. «Сильвия!» – взвыл Зиг. С внезапной вспышкой Святой Меч выпустил свечение еще более яркое, чем прежде. Вся ярость героя, потерявшего любовь и дружбу, разжигала его. «Давай же, нападай, Зиг!» «Канхансу!» Устрашающий удар героя был нацелен прямо мне в голову. Белая вспышка вертикально падала на меня сверху, словно железный молот бога. Однако я лишь рассмеялся. Интересно, считается ли это достижением? Эффект навыков, уменьшающих получаемый урон, активировался. К тому же Святой Меч 2 усилил их действие еще больше. На моем лбу появилась 35-миллиметровая царапина, и за секунду она зажила без следов. «Не может быть!» – закричал Зиг, не веря своим глазам. «Щекотно!» Решающий удар Святого Меча 1 должен был стать критическим, но из-за всевозможных защитных навыков и огромной разницы в уровнях, был уменьшен до царапины, благодаря этому стало ясно. Святой Меч 1 для новичков, Святой Меч 2 для профессионалов. Не было даже необходимости сравнивать, какой из партнеров был полезнее. Я взмахнул Святым Мечом 2. Правая рука Зига, в которой находился Святой Меч, упала на землю. Мне хотелось отрезать ей голову. Однако, как бы сильно ни пал герой Зиг, его убийство могло повлиять на оценку репутации личности. Поэтому я сдержался. Казалось, что все третье прохождение испытывало мое терпение. Я осмотрелся вокруг. Вся земля была покрыта трупами жестоких эльфов. Ладно, это подходящее время. Люди на всех пяти континентах и до этого восхваляли меня. Однако не могли четко сказать, что же удивительного было во мне. Но теперь у них будет ответ. Первое. Наказание королевства эльфов, восставшее против людей. Второе. Остановил падшего героя Зига. Третье. Достиг перемирия без потерь для людей. Это были настоящие достижения, слова которых демонопоклонники будут старательно распространять. При таком раскладе я могу даже получить оценку ССС за репутацию. Поэтому я решил, что это было идеальное время для победы над владыкой демонов Педонаром. Множество эмоций переполняли мое сердце. Зиг, спасибо тебе большое, правда. Канхансу, ты демон! Не такой, как ты. Благодаря Зигу я узнал подлый способ поднятия репутации. И теперь настал решающий момент. Хорошая погода для того, чтобы одолеть владыку демонов. Мне больше не нужны были эти надоедливые болванчики. Я мчался на полной скорости к замку владыки демонов, истребляя всех демонов по пути. Там меня ждал билет на землю. Бах! Извиняюсь, но мне некогда церемониться. Хем. О, герой, неужели тебя не учили стучаться?